каждой минутой становилось светлее. И в тот момент, когда в небе появилось созвездие целого вертолетного соединения, задержавшийся Востоков заметил приближающуюся фигуру полковника Сергеева. На этот раз тот был в своей полной форме, которая, надо сказать, выглядела на нем довольно дико. «Разъехались?» — еще издали негромко спросил он Востокова. Звук приближающихся вертолетов был пока еще подобен жужжанию шмелей, потому негромкий голос Сергеева прозвучал гулко и отчетливо на площади, выложенной цветной плиткой, скинетической и в этот утренний час едва колышащейся скульптурой. Востоков сидел как раз у подножья этой скульптуры, олицетворяющей по мысли ее творца стойкость хрупкого. Закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, он смотрел на приближающегося Сергеева. «Любопытно, сам он меня застрелит или прикажет вертолетной сволочи», — думал он. Сергеев подошел вплотную. «Почему не задержали? У вас ведь был приказ». В голове Сергеева тоже слышалось нескрываемое любопытство, и Востоков подумал, что это свойство не покидает людей их профессии, пожалуй, даже в самые критические минуты. «Как думаете, почему?» — надменно спросил он Сергеева. «Не догадываетесь?» «Молодец, Востоков», — вдруг сказал московский полковник. Сделал было движение, чтобы хлопнуть коллегу по плечу, но почему-то не решился. «Я в тебе не ошибся, Востоков. Бери-ка свою тачку и испаряйся, пока не поздно. Лучший выход для тебя — испариться». «Даже если бы я и выполнил приказ», — вновь Востоков дал волю своему неистребимому любопытству. «В этом случае тем более», — сказал Сергеев. «Яки», — сказал полковник Востоков, — «я тоже в вас не ошибся, Сергеев». За несколько минут до того, как из вертолета посыпались отборные молодчики спецгруппы ГБ, темно-вишневый «Фольксваген» Востокова успел завернуть за угол курьера, а потом нырнул в ближайший тоннельчик подземного узла. Дока по таким делам офицер-азербайджанец был основательно разочарован. Чехословацкий вариант, когда он, азербайджанец, построил все правительство вдоль стенки с поднятыми руками, сорвался. Здесь, в Симферополе, товарищи оказались не столь сознательные. На больших высотах небоскребов вдоль бульвара 20 января с первыми лучами солнца появились красные и трехцветные флаги. Чем выше поднималось солнце, тем гуще становилась толпа на широченных тротуарах главного бульвара Симфи. На несколько часов раньше обычного открылись все кафе и бары «Экспресса». Царило радостное возбуждение. Молодежь развешивала по ветвям платанов лозунги типа «Привет, Москва!», «Советский остров приветствует советский материк», «Крым плюс Кремль – любовь» и самый оригинальный «Пусть вечно цветет нерушимая дружба народов СССР». Автомобильные реки еле-еле текли в обоих направлениях вдоль бульвара. Полиция сбилась с ног, стараясь очистить главную улицу столицы для церемониального прохода частей родной советской армии. До 8 утра, однако, в центре не было видно ни одного советского солдата. Огромные экраны в барах и транзисторные телевизоры в руках публики показывают репортажи ТВ-МИГа из различных пунктов побережья. ТВ-МИГ на сей раз почему-то оказался далеко не в лучшем своем качестве. Передачи были сбивчивые, внезапно прерывались, но и по ним можно было судить о грандиозных масштабах военно-спортивного праздника. Все-таки, видимо, развязанные телемолодчики раздражали скромных советских парней. Лица скромняк мрачнели при приближении машин ТВ-МИГа, и передачи почему-то прекращались. Московский канал, между тем, передавал вчерашний выпуск программы «Время», материалы о ходе весенних посевных работ, выступление временного поверенного Республики Мозамбик в связи с национальным праздником, вручение наград ветеранам угольной промышленности. Публика на Январском бульваре начала пить шампанское, настроение все повышалось. «Ничего-ничего, скоро все наладится, к черту телевидение, сами скоро все увидим своими глазами. Вы слышали, говорят, к вечеру прилетит Брежнев». Вдруг в начале бульвара жутко взвыли сирены, и невероятно мощный, явно советский голос стал повторять одну и ту же фразу. «Машинам и пешеходам немедленно очистить проезжую часть. Машинам и пешеходам немедленно очистить проезжую часть. Столичная полиция взялась разгонять автомобили, заталкивала их под платаны, на тротуары и чуть ли не в подъезды домов. Наконец, по бульвару на большой скорости пронеслись полдюжины броневиков-амфибий с горящими фарами и воющими сиренами. Из-за брони видны были только голубые береты, скособоченные на бритых затылках. Восторженные крики населения не достигли ушей куда-то чрезвычайно спешащих солдат. В кафе Марсово поле некий иностранец предположил, что подразделение мчалось брать совет министров. Его подняли на смех. Через несколько минут на экране в кафе, правда, и в самом деле появилась сводка ТВ-мига Сенатской площади, где стильно светилась колоннада Совета министров и куда ворвалась броневая кавалькада. Передача вновь как-то внезапно и нелепо оборвалась. ТВ-миг, по северному выражению, в этот день был явно не на высоте. Между тем, в одной из автомобильных пробок на площади Барона стоял Питер Турбо, крымского чемпиона. В обычное время он оказался бы, конечно, в центре внимания. Сейчас все пассажиры и водители высовывались из машин, стараясь не пропустить появление головных церемониальных советских колонн. Кристина вдруг потеряла свой образ гибкой и почти немой любовницы-телохранительницы, которая сопровождала лидера идеи все эти месяцы. У нее было разбухшее от слез лицо и страх в глазах. «Андрей, прошу тебя, умоляю, бросим немедленно эту машину», — повторяла она. «Эту твою ебаную машину. Все знают, тебя сейчас возьмут. Надень парик и бежим. Тебя могут каждую минуту взять, эти ебаные коми». «Я ни от кого не скрываюсь», — надменно отвечал Лучников. Известная всем телевизионная его улыбка не сходила с его лица. Черный свитер, ворот голубой рубашки, сигарилос в углу рта, прежний рекламный облик. Если предъявит ордер на арест, подчинюсь. Захотят взять нахрапом, окажу сопротивление. Она вдруг взорвалась неудержимыми рыданиями. Он обозлился. Какой тряпкой оказалась эта железная девочка. Танька никогда бы не унизилась до таких соплей. Он сам еле справлялся с внутренней дрожью, и злость на Кристину помогла ему. Он даже взял ее слегка за горло и тряхнул, вытряс сопли говно. «Подумай обо мне», — рыдал уже во весь голос Кристина, — «что я буду делать без тебя? Бежим, Андрей, ну подумай хоть раз о ком-нибудь другом, хоть на миг подумай обо мне, подумай о другой душе, хуесос, подумай не о себе. Сука, ты меня полагаешь самоманьяком?» — зарычал он. «По-твоему, это я для себя все сделал, весь этот ад для себя сотворил?» Между тем в аду этом гремели оркестры и музыка из динамиков, реяли флаги всех политических партий Крыма и красные флаги СССР, мелькали смеющиеся лица. Впереди у скульптуры барона началось какое-то движение. Приехало несколько фургонов полиции и платформы ТВ-мига. Лучников наклонил голову и сжал ладонями виски, нажал пальцами на глазные яблоки, чтобы разогнать спускающуюся ему на голову тучу мрака. В самом деле, быть может, Кристи права по-своему, по-бабски. Она напомнила об отце, о котором я забыл, о сыне, о котором я забыл, о внуке, который может появиться со дня на день, и о котором я уже забыл. Он напоминает о себе, о которой я никогда не помнил. Я даже Таньку-то свою забыл, забыл еще тогда, в Москве, поэтому она и ушла. Даже свою единственную женщину забыл и наплевал на нее. А уж эту-то, Кристи, я никогда и не помнил. Прости меня, Господи, я расплачусь за эту черствость. Но ведь и она не права, не о себе же я все это время думал, о России, о верховном ее пути, о твоем пути, об искуплении. Сегодня, когда они покинули здание курьера, Кристина напомнила ему об отце, и он из первой же телефонной будки позвонил в каховку. Там ответил новый библиотекарь, бывший премьер Кубрицкий Пиотух. Он поведал, что Арсений Николаевич среди ночи, никому ничего не сказав, с одним лишь своим верным Хуа укатил на Роллс-Ройсе в Симферополь и он, Кублицкий Пиотух, не может не связать этот отъезд с общими событиями, о которых Андрею Арсеньевичу, естественно, известно лучше других. И хотя он лично, Кублицкий Пиотух, не может не быть ему благодарен за то, что вовремя покинул никчемное правительственное учреждение, но тем не менее он не может не выразить ему своего недо... На симферопольской квартире в телефонную трубку рыдал одинокий Хуа. «Андрюся, что-то ужас случилось. Асюса усел из дома в старый синель и взял из подвала свои рваные грузы». Теперь в автомобильной пробке на площади барона Лучников не знал ничего ни об отце, ни о сыне. Вдруг он подумал, что без них ему свет не будет мил, не будет мил ему свет и без снохи, золотой помелы, и без будущего внука, и без Танькиного Саши, и без самой Таньки, и без этой бабы, которая, оказывается, так его любит. Вдруг в этот момент вся история, философия и политика сгорели, словно куча старых газет, и он ощутил себя лишь мешком протоплазмы, жалкой живой сферой, вместилищем чего-то дрожащего, жаждущего защиты. Так уже было с ним однажды после финиша антикоралли. «Внимание!» — снова послышался над огромной площадью могучий радиоголос. «Всем на бульваре Января, на Синопском бульваре и на Преображенской немедленно очистить проезжую часть для проходящих колонн». Приказ этот не относился к площади барона, да все равно его и выполнить было невозможно. Лучников сдвинул крышу назад и встал в машине. Он увидел приближающуюся по Синопскому бульвару первую колонну танков с поднятыми вверх стволами пушек и зажженными фарами. Несколько камераменов ТВ-мига в их серебряных куртках с аппаратами на плечах бежали почему-то не к танкам, а к статуе барону. Что там происходит? Крыши автобусов, полицейских фургонов и сам ТВ-миг закрывали поле зрения. Что там происходит? Что там? Спросил он в пустоту. Кристина сидела теперь не двигаясь, надвинув мужскую шляпу, закрыв глаза черными очками, а нос и рот завязав цветным платком.